На следующий день пополудни Сэмюэль позвонил во входную дверь дома Уаллов. Доктор Уалл видел из своего кабинета, как он шел к дому. Он знал, что не должен впускать его. «Впусти его», — сказал он горничной. И Сэмюэль стал приходить в дом Уаллов по два, а то и по три раза в неделю. Он выполнял различные мелкие поручения доктора, и взамен тот позволял ему наблюдать, как лечит больных или готовит лекарства в своей лаборатории. Юноша смотрел, учился и запоминал. Он был одарен от природы. Доктор Уалл наблюдал за ним с нарастающим чувством вины, так как фактически поощрял его стать тем, кем он никогда не сможет стать в гетто, но у него не хватало духу прогнать его. Случайно или нарочно, но в те дни, что Сэмюэль бывал у доктора, тут же оказывалась и Терения. То он сталкивался с ней, когда она проходила мимо лаборатории, то когда выходила из дома, а однажды он столкнулся с ней наедине, лицом к лицу на кухне, и у него так сильно заколотилось сердце, что он чуть не упал в обморок. Она посмотрела на него долгим испытующим взглядом, затем учтиво кивнула и исчезла. Она обратила на него внимание. Первый шаг сделан, остальное довершит время. Сэмюэль не сомневался в этом. Так решено свыше. Без Терении у него не было будущего. Если раньше он мечтал только о своем будущем, теперь он стал мечтать и за себя, и за нее. Он вытащит их обоих из этого проклятого гетто, этой вонючей, переполненной людьми грязной тюрьмы. Он добьется в жизни огромных успехов, и эти успехи она разделит с ним. Хотя все это и было невозможно. Элизабет заснула над книгой о Сэмюэле. Утром, проснувшись, она тщательно ее спрятала и стала одеваться, чтобы идти в школу. Но Сэмюэль не выходил у нее из головы. Как же он все-таки женился на Терении? Как выбрался из гетто? Как стал знаменитым? Элизабет жила книгой и негодовала от того, что приходилось всякий раз возвращаться в 20 век. Одним из обязательных и наиболее ненавистных для Элизабет занятий был балет. Она влезала в свою розовую балетную пачку, подбегала к зеркалу и пыталась внушить себе, что у нее роскошная фигура. Но из зеркала на нее смотрела горькая правда. Толстуха. Балетная пачка сидела на ней, как на корове седло. Однажды, когда Элизабет уже шел 13-й год, ее учительница танцев, мадам Нетурова, объявила, что через 2 недели у них состоится ежегодный показательный урок в концертном зале и что ученики должны пригласить на него своих родителей. Элизабет была в панике. Одна мысль, что ей придется выступать перед публикой, наполняла ее ужасом. Она этого не вынесет. Прямо перед мчащейся машиной улицу перебегает маленькая девочка. Элизабет видит это и пытается вырвать ее из когтей смерти. Увы, леди и джентльмены, шины проехали прямо по пальцам Элизабет Рофф, и она сегодня не в состоянии выступить перед вами. Растеряха горничная роняет кусок мыла на верхней лестничной площадке. Элизабет, подскользнувшись, на нем падает с лестницы. У нее перелом бедра. «Ничего страшного», — говорит доктор, — «через 3 недели все будет в порядке». О, как сладки были эти мечты! В день открытого урока Элизабет была абсолютно здорова. Но на душе у нее скребли кошки. И опять ее выручил Сэмюэль. Она вспомнила, какого страха он натерпелся во время первого визита к доктору Уаллу, и как он поборол в себе этот страх и снова явился к нему Она не подведет Сэмуэля. Она с честью выдержит предстоящее ей тяжкое испытание. Элизабет ничего не сказала отцу об открытом уроке. Раньше она честно приглашала его на различные вечера и встречи, на которых обязаны были присутствовать родители, но он всегда был занят. В тот вечер, когда Элизабет уже собралась идти на свой школьный концерт, домой неожиданно после 10-дневного отсутствия возвратился отец. Проходя мимо ее комнаты, заглянул к ней и сказал: «Добрый вечер, Элизабет». Затем: «Ты здорово поправилась». Она густо покраснела и попыталась втянуть в себя живот. «Да, папа». Он хотел еще что-то сказать, потом передумал. «Как дела в школе?» «Спасибо, нормально». «Трудности есть?» «Нет, папа». «Отлично». Этот диалог уже 1000 раз повторялся раньше. Ничего не значащий обряд обмена словами. Их единственная форма общения. «Как дела в школе? Спасибо, нормально. Трудности есть?» «Нет, папа». «Отлично». Два незнакомца, обсуждающие погоду, не слушающие друг друга и взаимно не интересующиеся мнением другого. «Ну, одному-то из нас даже очень интересно», — думала Элизабет. Но в этот раз Сэм Рофф не прошел мимо, а остался на пороге, задумчиво глядя на нее. Он привык решать конкретные проблемы и, хотя чувствовал, что здесь явно что-то неладно, никак не мог взять в толк, что именно. И если бы нашелся некто, кто сказал бы ему правду, Сэм Рофф ответил бы ему: «Не говорите глупостей. У Элизабет нет ни в чем недостатка». Когда он повернулся, чтобы уйти, у Элизабет вдруг вырвалось: «Сегодня у нас показательный урок танцев, но тебе, наверное, неинтересно». Не успели с ее губ сорваться эти слова, как она сама ужаснулась тому, что сказала. Неужели ей хотелось, чтобы он видел, как она неповоротлива и неуклюжа? Зачем она ему сказала про урок? Но она знала, почему. Потому что она будет единственной из всего класса, чьи родители не придут на концерт. «Ну да ладно», — думала Элизабет, — «он все равно откажется». Она упрямо тряхнула головой, злясь на себя, и отвернулась. И ушам своим не поверила, когда за ее спиной раздался голос отца. «Почему неинтересно? Очень даже интересно». Зал был переполнен родителями, родственниками и друзьями учеников, принимавших участие в показательном концерте. Танцы шли под аккомпанемент двух стоявших по обе стороны сцены роялей. Мадам Нетурова пристроилась чуть впереди одного из них и громко, так, чтобы публика в зале обратила на нее внимание, отсчитывала такт танцующим на сцене детям.